«Узнаете?» — спросил Макфейт. «Да». «Кто он?» Но мистер Дармут будто говорил сам с собой. «Невероятно! Бедняга Кетч! На месяц раньше срока! Странно! Почему?» «Вы сказали Кетч?» «Да», — кивнул мистер Дармут. «Харлан Кетч. Доктор Харлан Кетч. Доктор математики, умнейший человек, просто гений!» Сержант Хансон не удержался и сказал. «Я сразу понял, что это не какой-то бродяга. Вы только на руки его посмотрите!» Макфейт повернулся к нему. «Проверьте отель напротив. Стрелять могли оттуда». И затем снова к Дармуту. «Вы хорошо знали убитого?» «Мы были друзья. Он болел раком. Ему оставалось жить не больше месяца». «Когда вы последний раз с ним виделись?» «Буквально вчера, за чаем. Мы, как обычно, рассуждали на разные темы. Этика, математика, философия». «Тут я не очень силен», — признался Макфейт. Он достал из кармана платок. «Вчера у него не было насморка, случайно?» «Странный вопрос». Мистер Дармут посмотрел на него с интересом. «В последнее время он принимал морфин и потому был невосприимчив к простуде». «Это меняет дело», — Макфейт развернул платок. В центре была дыра размером с монету в 10 центов. Платок лежал у него на коленях. Сержант Хансон высказал догадку, что стреляли в тот момент, когда старик хотел высморкаться. Я подумал иначе и, кажется, прав. «Я все понял, капитан. Платок — заметная мишень. Но какая странная идея!» Он держал платок на груди. Белые нитки прилипли к черной ткани пальто, когда в него ударила пуля. Платок был нужен, чтобы сделать прицельный выстрел. «Да, все четко. Я вижу, к чему вы клоните. Но зачем он позволил кому-то убить себя, если смерть и так была близка? Вы подумали об этом?» «Есть одно объяснение. Невыносимая боль». «Ошибаетесь. Он не испытывал боли, потому что принимал морфин. Он быстро утомлялся, почти ничего не ел, сильно исхудал. Но это были не все симптомы, заметные для окружающих. А я видел его каждый день.